Глава 9. Летняя. «Дай-ка, проснись! Дай-ка!» Звенящий Еринкин голос доносился из далекого далека, приплывал ко мне из вязкой темноты. «Дайчка, ну проснись же!» «Ты ее так не разбудишь! Нужно трясти!» Темнота опустилась мне на плечи, сжала, задергала из стороны в сторону. «А если мы не сможем ее разбудить? Вот что ты наделал?» «Сможем». Второй голос принадлежал, несомненно, Яну, но звучал тихо, непривычно виновато. «Просто нужно понастойчивее». Что-то шлепнуло меня по щеке. Затем с другой стороны вязкая тьма отступила, сквозь нее забрежил свет. Голоса зазвучали громче. «Может, сильнее?» «Подожди, она уже шевелится». «Ну что тут у вас? Чего копаетесь?» Третий голос пришел со стороны и стремительно приблизился. «Время, мать вашу! Дайте я!» Внезапно кожу обожгло холодом, и вязкая тьма исчезла. Рассыпалась тучей брызг, мгновенно сделавших меня мокрой. Я села, фыркая и тряся головой. Вокруг моей постели, вытянув лица, замерли Еринка, Ян и Ига. Взъерошенные, с глазами-плошками, Ига сжимал в руке пустой стакан, содержимое которого, видимо, только что и выплеснул на меня. Еринка почему-то слегка шаталась, держась за руку Яна, бледного и испуганного. За окном царила ночная темнота, до утра явно было еще далеко. «Что? Что случилось?» Я почувствовала, что кровать качается подо мной совсем как тот катер на волнах, на котором мы с Ральфом выходили в открытое море. Голову кружило, взгляду с трудом удавалось сфокусироваться на одной точке. «Ериш, объясни ей все, а мы пока поднимем остальных». Ян отцепил от себя руки подруги и вместе с Игой торопливо исчез за дверью. «Да что происходит?» Я попыталась заглянуть Еринке в глаза, но та прикрыла их ладонями и затрясла головой. «Черт, все плывет! Вставай, дай-ка! Надо уходить! «Уезжать!» «Куда?» Я тоже затрясла головой, пытаясь развеять клубящийся в ней туман, потянулась, схватила подругу за руку. «Что случилось?» «Беда!» Еринка сжала мои пальцы. «Ян выпустил Бурхаева! Нам нужно бежать, пока это не заметили! У тебя сумка готова?» Сумка была готова. После ужина я вернулась к себе и собрала свои нехитрые пожитки в рюкзачок, специально для этого выданный мне Михаилом Юрьевичем, вместе с другими полезностями, что могли понадобиться в дороге. Вещей у меня было всего ничего, так что сборы заняли минут 10. После чего я, почувствовав вдруг жуткую сонливость, завалилась в постель. «Бери и одевайся!» Еринка побрела к двери. «Скоро приедет такси!» Соображала я очень туго, и подруге почти удалось выйти из комнаты, когда до меня дошел смысл сказанного ею. «Бурхаев на свободе? Значит ли это, что сюда вот-вот нагрянут его мордовороты, вооруженные до зубов?» «Определенно значит». Я попыталась вскочить, но комната завертелась, а пол встал дыбом и с размаху прижался к моей щеке. «Дай-ка!» Еринка снова оказалась рядом, потянула меня за руку, жалобно закричала в открытую дверь. «Ян! Ига! Дайте ей тоже на шатырки!» «Что со мной?» Я села, обхватила голову руками. «Что с нами?» «Снотворное!» Иринка тоже опустилась на ковер. «За ужином Ян всех напоил снотворным. Помнишь, он пошел за вином? Вот и подмешал в бутылку». Я помнила. Помнила и то, как за ужином он отказался пить. Он и еще... Ига знал? Да, они вместе все придумали. В комнату забежал Ян и сходу сунул что-то мне под нос. Едкий запах ударил в ноздри, и я отпрянула, закашлявшись. Зато в голове сразу прояснилось. Пол перестал качаться, а глаза поймали резкость. «Ян, сволочь, зачем ты это сделал? Зачем ты отпустил? Потом, дай-ка, потом, пожалуйста, надо торопиться!» Еринка тоже нюхнула на шатыря и начала подниматься на ноги. В дверях появился Иго, ведущий под руку качающегося и мотающего головой Дэна. «Нашатырь здесь! Дай ему! Я пошел будить Серегу!» «Где Бранко?» «У себя, вроде проснулся. Тащи всех в гостиную, я уже вызвал такси». «Пойдем за Браном!» Еринка потянула меня вверх. «Бери свои вещи!» Встать на ноги удалось с третьей попытки. Одеться и обуться со второй, подхватить рюкзачок с первой. Помогал ли нашатырь или дурман сам постепенно рассеивался, отгоняемый начавшим поступать в кровь адреналином, но в голове стало заметно яснее. Бросив на Яна последний испепеляющий взгляд, я следом за Еринкой поспешила к лестнице, чтобы подняться в мансарду к Бранко и поторопить его в бега, покуда не захлопнулась ловушка, в которую вдруг превратился дом, до сих пор казавшийся таким надежным и безопасным. Но Бранко уже спускался нам навстречу. Он держался за перила и щурился от яркого света, но шагал довольно уверенно. По крайней мере, не падал, как я недавно. Но тоже спросил, едва увидев нас. «Что случилось?» Еринка открыла рот, но я опередила ее. «Здесь скоро будут люди Бурхаева. Нужно бежать. Собирай вещи и спускайся в гостиную». Большего не потребовалось. Сонно прищуренные глаза серба широко распахнулись. Он замер на миг, а потом с завидной для одурманенного снотворным человека резвостью рванулся обратно по лестнице. Видимо, воспоминания о зловещем бурхаевском подвале в его памяти были еще живее, чем в моей. Мы с Еринкой тоже развернулись, устремились вниз. На площадке встретились с Яном и Дэном и до первого этажа проследовали уже вместе. Дэн матерился, Ян виновато отмалчивался, но оба спешили как могли. Тесной топочущей гурьбой мы скатились по лестнице в гостиную, где увидели Игу и Белесова, уже одетых сумками. Белесый ошалело таращил глаза, но ничего не спрашивал. «Такси здесь», — почему-то шепотом сообщил Ига. «Кого не хватает?» «Бранко», — также сдавленно ответила ему Еринка. «Но он уже идет. Давайте за дверь», — зашептал и Ян. «Только тихо». Еще не понимая, почему тихо, но подражая друзьям, я прикусила язык и на цыпочках затрусила через гостиную вместе со всеми. Едва мы выскользнули наружу, в приятную прохладу летней ночи, нас догнал Бранко с объемной сумкой на плечевом ремне. Я задалась вопросом, чего он мог набрать с собой, когда у всех остальных вещей было по чуть-чуть, но вспомнила про краски, кисти, парикмахерские инструменты, прибамбасы для тату и пирсинга. Да, Бранко не был бы Бранко, если бы оставил все это. Просторный двор с небольшим фонтаном и яркими клумбами сейчас выглядел непривычно, и я не сразу поняла, почему. Не горели многочисленные фонарики, что обычно целыми россыпями светились на газонах, на веранде, на кромке забора, на деревьях и кустах. В отличие от дома, где свет сиял почти везде, двор оказался погружен в темноту, и благодаря этой темноте мы сразу увидели огонек такси за калиткой. «Нас же много», — успела подумать я, шагая по дорожке между Еринкой и Дэном. «Как мы все уедем на одной машине?» Но тревога оказалась напрасной. Иго и Ян обо всем позаботились, и ждал нас почти такой же микроавтобус, как тот, на котором друзья примчались мне на помощь, чтобы вырвать из лап Бурхаева. И это почему-то вдруг успокоило меня, наполнило странной уверенностью, будто все идет как надо, что где-то наверху именно так и было задумано. В такси мы не разговаривали. Усатый пожилой водитель покосился на нашу пеструю компанию всего один раз и ушел в себя. Но начинать обсуждать при нем свои дела все равно было немыслимо. Поэтому ехали молча и только бросали друг на друга взгляды самого разного эмоционального содержания. Больше всех доставалось Яну. Я, Еринка, Дэн и Белесый с четырех сторон зло зыркали на него, не в силах дождаться возможности высказать любящему сыну своего отца все, что мы думаем о его поступке и о нем самом. Иго, будучи подельником Яна в этом безумии, предпочел сидеть, опустив очи долу, а Бранко вообще еще ничего не знал и только вопросительно поглядывал на всех по очереди. А за окнами микроавтобуса проносились огни, которых становилось все больше и больше по мере того, как мы двигались к центру Москвы на площадь трех вокзалов, как сказал таксисту при посадке Ян. Значило ли это, что, несмотря на возможную погоню, мы отправляемся по намеченному маршруту Москва-Красноярск? Соображалось мне еще не ахти. Снотворное продолжало действовать, затуманивая сознание, затормаживая реакцию, отчего происходящее казалось нереальным. Может, и правда я сейчас продолжаю спать в своей постели, и все это мне лишь снится? Незаметно для себя я привалилась плечом к Дэну и осоловевшими глазами посмотрела за окно, где сияющие городские пейзажи сменяли друг друга. Ночная Москва оказалась красивее и величественнее дневной. Стало даже жалко, что я уже уезжаю отсюда. Вернусь ли когда-нибудь? «Вытряхиваемся! Приехали!» Иго сверкнул белозубой улыбкой, пытаясь показать, что все хорошо, и вообще ничего ужасного не случилось. Но в ответ получил лишь мрачные, многообещающие взгляды. Последним микроавтобус покинул Ян, он же и расплатился с водителем. Дожидаясь его, мы встали полукругом на шумной и людной даже в ночной час улице, инстинктивно держась ближе друг к другу, соприкасаясь локтями, вцепившись в свои сумки и рюкзаки. Едва захлопнув дверцу микроавтобуса, Ян повернулся к нам, поднял вверх руки, словно сдаваясь в плен, и торопливо заговорил. «Ребята, я знаю, что вы хотите мне очень многое сказать и о многом спросить. Я готов выслушать что угодно и ответить на любые вопросы. Но прошу, чуть позже. У нас через 20 минут отходит поезд. Надо торопиться». «Он же в 9 утра!» – выразил всеобщее недоумение Белёсый и выразительно глянул на черное ночное небо. Ян потупился, но ответил без задержки. «Пока вы спали, я взял ваши паспорта и поменял билеты на более ранний поезд. Чем быстрее нас не станет в Москве, тем лучше». «Взял?» – возмутилась я, потому что вспомнила, как перед сном положила свой новый паспорт под подушку. «Выходит, Ян бессовестно обшарил наши комнаты и вещи». «Простите», но, произнеся это, Ян не опустил глаз. «Сволочь!» «Похоже, других ругательств у меня в памяти просто не осталось». «А как же Юрич?» Вдруг спохватился Бранко. «Мы его не разбудили. И кто еще остался в доме?» «Божечки! Михаил Юрьевич, почему мы не вспомнили про него?» Яринка и Дэн хором ахнули, видимо, они, как и я, напрочь забыли о нашем лидере. Что ж, оставалось надеяться, что одурманенность снотворным может служить нам хоть каким-то оправданием перед собой и друг перед другом. «Все в порядке!» Ян снова поднял руки. «Тем, кто остался, ничего не угрожает, и мы убегаем не от моего отца, а как раз-таки от Михаила Юрьевича!» Я совсем перестала что-либо понимать. Только таращилась на Яна, как баран на новые ворота. Судя по воцарившемуся вокруг молчанию, остальные реагировали так же. 15 минут до отправления», — заметил Иго с ноткой печали в голосе. «Ребята, мы собираемся выполнять свою работу или нет? Если да, то нужно идти. В поезде у нас будет полно времени для объяснений». «Так мы все-таки едем в Красноярск?» Спросила я, поймав себя на том, что внутренне уже была готова отправиться на поиски родителей самостоятельно. «Разумеется! Все в силе!» Ян сделал несколько шагов в сторону, оглянулся на нас. «Кто не передумал, пойдемте! Нам пора! Ждать больше нельзя!» И мы пошли. Сначала Иго, за ним я, Яринка и Дэн сдвинулись с места одновременно, следом поспешил Белёсый, а последним что-то раздраженно пробормотав на сербском — Бранко. Поезд не ушел без нас, несмотря на то, что мы, как мне показалось, добирались до него бесконечно долго. Но, думаю, это произошло из-за обилия впечатлений. Вокруг было слишком много людей и огней. Все шумело и двигалось, Гудели автомобили, гудела толпа, гудела моя бедная, оглушенная снотворным и последними безумными событиями голова. Как-то незаметно получилось, что Дэн всю дорогу крепко держал меня за руку и тащил вперед, не давая толком оглядеться. Прямо перед глазами маячили спины Яна и Иги, так что поезд я увидела только когда оказалась уже перед ним. После нашего с Яринкой невольного путешествия на юг Руси к поездам я относилась более чем прохладно. Неумолимый и равнодушный ко всему перестук колес теперь ассоциировался у меня с неким злым роком, с неумолимой движущей силой, над которой нет и не может быть никакой человеческой власти. Если бы вдруг понадобилось охарактеризовать поезда одним словом, я бы сказала «неизбежность». Неровной цепочкой мы пробежали мимо нескольких вагонов и чуть не врезались друг другу в спины, когда Ян, по-прежнему возглавляющий наш маленький отряд, резко затормозил. Вытянув шею, я увидела, как он протягивает стопку одинаковых маленьких книжец пожилому мужчине в синей униформе. «Ага, вот и наши паспорта». «Это проводник», — шепнул мне Дэн, обернувшись. «Человек, который сопровождает пассажирские вагоны. Представляешь, до христианской революции большинство проводников были женщинами и вроде даже неплохо зарабатывали». Я мельком позавидовала этим когда-то жившим на Руси женщинам. «Черт с ним, с заработком. Но ведь, наверное, здорово работать вот так. Всегда в дороге, всегда с новыми людьми». В красивой форме, с погончиками. Засыпать и просыпаться под стук колес. Интересно, а на Западе сейчас есть такая профессия? Я уже хотела обернуться и спросить об этом у Бранка. Но тут Ян призывно махнул рукой. «Заходим!» И мы друг за другом потянулись в вагон. Надо отдать должное Яну. Несмотря на спешку и, мягко говоря, неспокойную на момент обмена билетов обстановку, он умудрился взять для нас два соседних купе и даже выкупить единственное оставшееся в них свободное место, чтобы никто посторонний не затесался в нашу тесную компанию. Конечно, едва загрузившись в вагон, мы все набились в одно купе, где набросились на Яна с гневными вопросами и обвинениями. Каждый немедленно желал знать, что происходит? И если на то пошло, на чьей стороне сам Ян? Даже Яринка не стала жалеть забившегося в угол возлюбленного. Голосила чуть ли не громче остальных. Хаос прекратил Иго, который сделал страшные глаза и, ткнув пальцем в дверь, зашипел. «Полиция!» Гомон мгновенно смолк. Все как завороженные уставились на дверь, из-за которой доносились голоса и шаги других пассажиров. Однако секунды шли, никакая полиция вламываться к нам не спешила, и общий гнев вот-вот обрушился бы на Игу, но тот успел опередить события. «Полиция есть в поезде!» — торопливо выкрутился он. «И если мы будем так галдеть, она обязательно сюда нагрянет, поэтому давайте обойдемся без этого. Сейчас мы с Яном все объясним!» Повисла тишина. Вопросов у всех накопилось множество, но теперь каждый почему-то ждал, когда их задаст кто-то другой. «Вы как хотите», — заговорил, наконец, Белесый. «А я сяду». Он растолкал нас широкими плечами, закинул рюкзак на верхнюю полку, а сам влез за столик к окну, где развалился, откинувшись на спинку сиденья. Остальные переглянулись и последовали его примеру. Стоять остался только Ян. Он прижался спиной к двери, словно ожидая нападения, и ни на кого не смотрел. Пол качнулся, под ногами перестукнули колеса. Обернувшись к окну, я увидела, как медленно поплыла назад платформа, залитая призрачно-синим светом фонарей. Вот так. Я снова еду в поезде. Мамочка моя, колесо судьбы вращается каждый раз, возвращая нас к чему-то уже пройденному. И я снова еду в поезде. Помоги мне какой-нибудь бог, если он правда есть. «Отдай нам документы!» Вывел меня из фаталистических размышлений голос Бранка. «И билеты!» Ян, не поднимая головы, полез за пазуху, выложил на столик стопку паспортов и развел руками. Билеты отдать не могу. Они электронные». Я поймала себя на том, что очень тороплюсь выудить свой паспорт из общей кучки. Но здравствуй. Зависимость от бумажки, без которой я какашка. Как быстро ты пришла. Какое-то время все шуршали одеждой и вжикали молниями карманов, пряча подальше заветные книжицы. Потом снова уставились на Яна. «Начнем, пожалуй», — вместо него заговорил Иго. «Главное вам уже известно. За ужином вы выпили вина, в которое было подмешано легкое снотворное, и крепко уснули». «Нет уж», — перебила его Еринка. «Не надо вот этого. Было подмешано, выпили вина. Говори, как есть. Ян подмешал снотворное вино и подсунул его нам. Так ведь, любимый? Ты это сделал прямо в погребе, когда пошел за вином. Потому и не захотел, чтобы я спустилась туда с тобой». Я думала, что Ян отмолчится, позволив ответить Иге. Но он кивнул. «Да, Ериш». «Что?» — пораженно переспросил Бранко, который единственный пока не знал о снотворном. «Зачем ты нас усыпил?» И все тем же ровным, лишенным эмоций голосом, ни на кого не глядя, Ян рассказал. Когда стало ясно, что Еринка в деле освобождения отца ему не помощница, Бурхаев-младший обратился к Иге, своему другу с раннего детства, такому близкому, что однажды ради их дружбы тот уже пошел на крайне опасное дело. Помог вызволить Еринку из оазиса, выйдя в открытое море на крохотной лодке. Но кроме готовности помогать друзьям, Иго отличался еще и крайней степенью авантюризма. Именно поэтому он не остановился на спасении моей подруги, а остался с людьми Михаила Юрьевича творить историю государства. Не отказался он от риска и на этот раз. Подмешать снотворное вино, которое все пригубили за ужином, было делом нехитрым. Дальше оставалось дождаться ночи, под ее покровом освободить Бурхаева, вывести наверх, открыть калитку и посадить освобожденного узника в заранее вызванное такси. «Потом мы вместе собрали ваши паспорта, обменяли билеты в интернете», — закончил Заяна Иго, — «и начали вас будить». Воцарилась нехорошая тишина. За окнами пролетала, уносилась назад бесконечная Москва. Небо на востоке уже начинало сереть. «Зачем?» — все тем же ошарашенным голосом озвучил Бранко висящий в воздухе вопрос. «Зачем вы так сделали?» «Это мой отец», — просто ответил Ян. «А это мой друг», — почти весело добавил Иго и обезоруживающе улыбнулся. «Ну вот, все, теперь делайте с нами, что хотите». «Выбросить их на ходу», — предложил Белесый после краткого молчания. «Давайте», — согласился Бранко. «Только аккуратно, чтобы ноги не переломали. Пусть на этих ногах идут назад, спасают Юрьича и остальных. Ян, ты же дураком вроде не был». «Неужели не понимаешь, что сделает твой отец со всеми вашими, до кого сумеет добраться?» «Мне вот еще интересно», — добавила Еринка, глядя на Яна, как на чужого человека. «Что бы вы стали делать, если бы не смогли нас разбудить? Если бы снотворное подействовало слишком сильно?» «Не подействовало бы», — качнул опущенной головой Ян. «Я долго выбирал такое, чтобы не навредило вам и не усыпило слишком сильно. Оно вообще не должно усыплять. Оно только углубляет естественный сон человека, делает его крепче. Это было нужно, чтобы никто случайно не проснулся, пока я не выведу отца, и чтобы паспорта у вас забрать». «Но зачем?» — снова спросил Бранко. «Ты же сам помог пленить своего отца. Даже по морде ему врезал и ствол у виска держал. Или это была игра, чтобы привести его в дом, чтобы он потом смог привести еще кого-нибудь?» Версия не выдерживала никакой критики, и Бранко сам это понял, едва закрыл рот. Не было Яну смысла разыгрывать такой спектакль, ведь если бы он и оказался предателем, то в любой момент сам мог привести в дом кого угодно, хоть отца, хоть полицию. «Он пленил своего отца, чтобы спасти Дайку», — ответил Иго, глядя на Бранка. «И тебя, кстати, тоже. Если бы мы просто забрали вас без Бурхаева, его гориллы изрешетили бы всех прямо на дороге». «Мой отец подонок», — ровным тоном добавил Ян. «С этим не поспоришь. Я врезал ему по морде за то, что он сделал в оазисе с Еришей, но я не мог бросить его на верную смерть, не мог просто взять и уехать с вами. Вы же понимаете, что его никто бы не отпустил». После последовавшей за этими словами томительной паузы заговорил Дэн, который до того молчал, неотрывно глядя на сцепленные перед собой руки. «Понимаем. А ты понимаешь, что натворил? Это не только конец для всех, кто остался в доме, и для всех, кто вернется позже, ведь там наверняка будет устроена засада. Это конец всему сопротивлению. Если Михаил Юрьевич попадет в руки полиции, из него вытянут все, что он знает. А знает он больше нас всех вместе взятых. И подтянется цепочка. Ты понимаешь, что сегодня разрушил то, что создавалось годами? И что нам всем уже нет смысла куда-то ехать и что-то делать? Разве что все-таки искать дикарей, чтобы присоединиться к ним и прятаться в лесах». Его слова повисли в воздухе похоронным звоном. Но прежде чем мы все успели проникнуться их безнадежным смыслом, Ян горячо заговорил. «Нет, этого не будет! Я же не просто вывел отца за ворота и отпустил на все четыре стороны. Мы поговорили. Он не станет мстить. Я понимаю, что после всего случившегося в такое трудно поверить, но скоро вы сами убедитесь, что я прав». Мы переглянулись. «Ага». Белёсый покивал с преувеличенно серьезным видом. «Ты хочешь сказать, что твой папаша вдруг резко перевоспитался, обдумал свое нехорошее поведение, раскаялся и теперь просто уехал домой, чтобы принять ванну и лечь спать? У меня только один вопрос. Ты идиот?» Ян побледнел еще больше, но глаз не опустил. «Я не говорил, будто он раскаялся. Это было бы неправдой. Но он мой отец, и поверьте, я знаю, чем и как можно на него воздействовать. Гарантированно!» «Так ты поделись, любимый», — промурлыкала Еринка. «Успокой нас!» «Нет», — так же негромко, но твердо ответил Ян. «Не могу. Это только наше с ним дело. Извините». Белёсый громко хлопнул себя по мясистым бедрам, и все вздрогнули. «Великолепно! То есть мы должны просто поверить тебе на слово?» «Не должны». Ян сунул руку в карман брюк и достал прямоугольную черную коробочку. Мне понадобилось время, чтобы опознать в ней сотовый телефон. Давненько я их не видела. «Вот, утром мы позвоним Юрьичу и убедимся, что он жив-здоров, что ночью не было налета на дом, никого не убили и не арестовали. Ну-ка, дай сюда!» Белёсый вдруг поднялся и стремительным змеиным движением выхватил телефон у неожидавшего этого Яна. «Зачем ждать утра? Мы сейчас позвоним!» Неожиданно для самой себя я тоже вскочила. Напряжение последних часов искало выхода и нашло его во внезапной затмившей разум ярости на этого бледного урода, которого я меньше всего хотела видеть рядом, и который, не имея на это абсолютно никаких прав, вел себя все увереннее и наглее. Да, на Яна я тоже злилась, но он все равно оставался возлюбленным моей лучшей подруги, а значит, и моим другом. А еще не так давно он предал в руки врагов собственного отца, чтобы выручить меня из плена. Так что вопрос, чью сторону занять, не стоял. Подавшись вперед и перегнувшись через столик, я ударила Белёсова по руке, сжимающей телефон. Он тоже, не ожидавший нападения, тем более с моей стороны, вздрогнул и разжал пальцы. Телефон упал, по счастливой случайности, не на пол, а на ногу Иге, который его и поднял, тут же принявшись внимательно осматривать на предмет повреждений. «Спятила, дура!» — заорал Белёсый, покрываясь красными пятнами, и качнулся вперед, собираясь дотянуться до меня. Но сидящий рядом Дэн чуть приподнялся, и бывший охранник, грязно выматерившись, плюхнулся на свое место. «Следи за языком, тут девочки!» мрачно сказал ему Бранко, который совершенно не жаловал Белесова с момента их знакомства в Бурхаевском подвале и тяготился его присутствием не меньше моего. Тот осклабился. «Они такие же девочки, как ты, мужик!» На этот раз терпение лопнуло даже у виноватого Яна. «Серый, а может, ты пойдешь в другое купе? Ты же прекрасно понимаешь, что тебе здесь никто не рад. Я не знаю, зачем Юрич отправил тебя с нами, но ты однозначно лишний. А может, затем и отправил, что чуял предателя?» Не остался в долгу Белесый и попал в точку. Ян побледнел так, что его веснушки стали почти черными, и не нашелся с ответом. Иго тем временем убедился, что телефон после моей необдуманной выходки остался цел, и поднял его в руке, привлекая всеобщее внимание. «Здесь есть номер Юрича. Мы можем позвонить ему в любой момент и убедиться, что дома все в порядке. Но если сделать это сейчас, мы его, скорее всего, разбудим». За окном купе серел рассвет, но солнце еще не показалось над горизонтом, и Москва наконец-то осталась позади. Теперь мы мчались мимо однообразных промышленных строений, время от времени разбавленных перелесками. «Ну и разбудим», — удивилась Иринка. «Разве он не должен узнать, что Бурхаев на свободе как можно раньше?» «Видите ли», — Ян поерзал у двери, «если мы разбудим его сейчас, он же сразу эвакуирует дом, потому что тоже подумает, будто мой отец вот-вот нагрянет мстить. А это совершенно лишь...» Договаривать Ян не стал. Не было смысла. Дэн уже выхватил многострадальный телефон из рук Иги и набирал номер. Все затаили дыхание. «Можно к тебе?» — шепотом спросила я, свесившись с верхней полки. «Давай», — раздалось снизу, и все это очень напомнило мне приют. Ночи, когда я также спускалась с верхнего яруса кровати на нижний, чтобы с головой, забравшись под одеяло, пошептаться со своей лучшей и единственной подругой. Только сейчас вместо сонного дартуара — купе, движущегося сквозь ночь поезда, освещаемое периодическими вспышками проносящихся за окном фонарей. А вместо Иринки — Дэн. Я слышала, как он возится, отодвигаясь к стене, пока я в темноте пытаюсь нащупать босой ступнёй нижнюю полку. Кроме нас, здесь находился еще только один человек — Белёсый. И хотя он вроде уже давно спал на соседней верхней полке, богатырски похрапывая, разговаривать в голос все равно не хотелось. Четвертое место пустовало. Еще днем его занимала Иринка, до тех пор, пока не помирилась с Яном и не ушла ночевать к нему. Я вытянулась рядом с Дэном, почувствовала тепло его тела, услышала ровное дыхание, но это не вызвало у меня ни капли неловкости или стеснения. Напротив, лежать вот так вместе, прижимаясь друг к другу, казалось чем-то естественным и уже давно привычным. Накрываться одеялом мы не стали, только максимально сблизили головы, почти соприкоснувшись лбами. Помолчали, прислушиваясь к перестуку колес под полом. С момента нашей сумбурной посадки на поезд минули уже почти сутки. Москва осталась далеко позади, и сейчас мы мчались по уральским предгорьям. А это значит, что уже завтра днем за окнами будет Сибирь. Словно прочитав мои мысли, Дэн шепнул: «В Тюмени простоим почти час. Можно успеть купить телефоны на вокзале». Я кивнула, слегка коснувшись при этом его щеки кончиком носа. О том, что нам всем нужны сотовые, мы договорились еще утром, когда все немного успокоились и смогли прийти к маломальскому компромиссу. Далось нам это нелегко. А Михаил Юрьевич, которого мы подняли звонком с позаранок и сообщили, что Бурхаев на свободе, а мы уже на пути в Красноярск, только подлил масло в огонь. Да еще как! Конечно, сначала все обрадовались тому, что наш лидер вообще ответил на звонок, что он жив-здоров и свободен, что в оставленном нами доме царит мир и покой. Ян оказался прав. Его отец не нагрянул туда с карательной миссией. Пока не нагрянул. По поводу того, что это временно, иллюзий не питали ни мы, ни Михаил Юрьевич, который наверняка, едва положив трубку, объявил срочную эвакуацию с заметанием всех следов. Но это уже была не наша забота. «Думаешь, хватит денег?» — спросила я Дэна. «Надо отдать должное Михаилу Юрьевичу. Когда он вник в суть дела, то не стал тратить время на ругань в адрес Яна и Иги. Вместо этого, после короткого молчания, сухо сообщил, что коли мы уже движемся в нужную сторону, задание остается в силе, с той лишь разницей, что теперь в целях нашей же безопасности кое-какие детали поездки изменятся. И мы будем узнавать о каждом своем следующем шаге поэтапно. Тут никто не посмел возразить, хоть и поняли, что это означает, по сути, движение вслепую. Но разве можно было теперь винить Михаила Юрьевича за утерю доверия к нашей команде? Первые инструкции мы получили сегодня же вечером. Точнее, получил их Белёсый, поскольку сейчас и в дальнейшем Михаил Юрьевич пожелал общаться только с ним. Мотивы такого решения остались для всех загадкой. Но сам Белёсый не скрывал самодовольства, когда протянул руку за единственным в нашем распоряжении телефоном. Он улыбался, пряча гаджет в карман, а я готова была топать ногами от досады, ведь теперь шансы избавиться от этой бледной занозы таяли на глазах. И не я одна была недовольна таким распределением ролей. До сих пор мы привыкли считать Дэна нашим негласным лидером. Это никогда не обсуждалось, но казалось естественным и правильным. Видеть же в этой роли Белёсова не хотел никто. И в знак протеста на вечернем совете было решено всем обзавестись своими телефонами, чтобы быть на постоянной связи друг с другом, а в случае нужды дозвониться до Михаила Юрьевича напрямую, без ненужного нам посредника. Кое-какие деньги в нашем распоряжении были. Дэн получил их на дорожные расходы вместе с паспортами. «Должно хватить», — успокоил он меня. «Мы возьмем самые простенькие трубки». «Для Бранка тоже?» Я вспомнила то, что посулила сербу, когда уговаривала отправиться с нами. «Если получится исполнить обещание и дать ему возможность поскорее связаться с Доналом, то хоть на этот счет моя совесть будет спокойна». «Для всех», — кивнул в темноте Дэн. «Это необходимо на случай, если мы вдруг окажемся оторваны друг от друга. А такое очень даже возможно». «Почему ты так думаешь?» Дэн помолчал, посопел, но все-таки ответил, понизив голос почти до предела слышимости. «Не нравится мне, что Яну и Иге оставили их настоящие имена. Юрич обмолвился, что это понадобится, чтобы направить погоню по ложному следу. А значит, ребятам, скорее всего, придется ехать куда-нибудь отдельно от нас. Я вообще подозреваю, что до конечной цели должна будешь добраться только ты». Я ошарашенно молчала. Удивило даже не то, что нас используют в темную, словно пешки в некой игре, а то, что Дэн понимает это, но все равно едет. «И что делать?» — потерянно спросила я, не найдя других слов. «То, что должны», — просто ответил друг. «То, что скажут». Белёсый у себя на верхней полке громко всхрапнул, словно соглашаясь с этими словами. «Но, Дэн, я все еще не понимала, куда он клонит. Разве ты не хочешь знать, к чему нас все это приведет? Почему мы должны делать только то, что скажут? Мы же можем поставить Михаилу Юрьевичу условия. Либо все мы до конца вместе и не расстаемся, либо пусть посылают кого-нибудь другого». «Я не стану этого делать», — так же спокойно, но непоколебимо ответил Дэн. «Почему?» Я забыла, что нужно говорить шепотом, и почти вскрикнула, отчего Белёсый снова всхрапнул и заворочился во сне. Мы подождали, пока он затихнет, и это дало мне немного времени, чтобы начать самую малость понимать позицию друга. «Ты что же?» — теперь я шептала еле слышно. «Готов? Как там сказал Михаил Юрьевич? Ставить общие интересы выше своих?» Мои волосы шевельнулись от легкого дуновения, и я поняла, что Дэн беззвучно смеется в темноте. «Эх, малявка!» Его губы почти касались моего лба. «Я даже завидую твоей способности жить одним моментом. Ты не заглядываешь вперед, не интересуешься ничем, что не касается тебя напрямую. Это, наверное, здорово для тебя. Но ответь, ради чего, начиная с приюта, мы все это затеяли? Для чего были запрещенные книги, прогулки, стрельба из рогаток, ваш с Еринкой побег? Разве мы с тобой не говорили о том, как хотим все изменить? И что для этого нужно найти тех, кто думает так же, как и мы? Других. Мне очень не хотелось отвечать. Я понимала, что мой ответ разочарует Дэна, возможно, даже оттолкнет. Но промолчать, а тем более соврать, тоже не могла. Я хотела только убежать на запад, как сказала мне моя мама. Я все делала лишь для этого. Знаю. Как ни странно, но голос Дэна звучал по-прежнему доброжелательно. Но тогда ты была ребенком. Сейчас тебя, конечно, тоже нельзя назвать взрослой. Но неужели ты с тех пор совсем не стала мыслить иначе? Стала. Ответила я, но прежде чем Дэн успел обрадоваться, пояснила. Раньше я хотела попасть туда, где мне будет хорошо. Теперь хочу найти родителей, потому что с ними мне будет хорошо везде. Остальное меня не волнует. И ты никогда не думала, что вместо того, чтобы бежать туда, где будет хорошо, можно сделать так, чтобы хорошо было здесь? Я вспомнила оазис. Бетонный пирс, которому день и ночь причаливали юркие катера и белоснежные яхты, сходящих с трапов богато одетых гостей, сильных мира сего, высаживающихся на этот неотмеченный ни на одной карте остров, чтобы вкусить удовольствий, запрещенных там, откуда они приплыли, и чтобы потом, вернувшись, делать вид, будто свято придерживаются той лживой морали, что навязывают народу. И ответила на вопрос Дэна. Я не верю, что здесь может быть хорошо. А вот это зря, — серьезно шепнул он. В истории хватает примеров, когда люди заставляли меняться мир вокруг себя. Главное — поверить, что это возможно. Русь была когда-то страной свободных людей, не слушающих поповские россказни. Она снова может стать такой, и тогда нам не понадобится никуда бежать. И сколько на это уйдет времени? Мы не доживем. Еще как доживем. Революции совершаются мгновенно. В этом их притягательность для народа. Так все-таки революция. Не спросила, а скорее утвердила я для себя. По голосу Дэна было слышно, что он поморщился. По сути, да. Но мне не нравится это слово. Напоминает ту революцию, которая привела ко всему этому мракобесию христианскую. Я предпочитаю говорить восстание, ведь мы просто хотим вернуть то, что было раньше. И поднять железный занавес? Задавая этот вопрос, я почему-то думала про Ральфа Доннелла, Ральфа, который сейчас не может попасть на Русь. Желательно, хотя пока думать об этом слишком рано, ответил Дэн и дунул мне в переносицу. Но, боюсь, пройдет много времени, прежде чем остальной мир снова сможет принять нас. Мы замолчали, вслушиваясь в мерный стук колес. Вагон покачивало, Дэн ровно дышал в каких-то миллиметрах от моего лица, и это было так удивительно не похоже на все, что происходило в последние дни, что казалось почти нереальным, а оттого несерьезным. Не хотелось думать ни о каких важных делах. Не хотелось ни беспокоиться о завтрашнем дне, ни тем более определяться в своем отношении к грядущей революции или восстанию, как это ни назови. А хотелось мне спать. И еще где-то в глубине души, чтобы Дэн обнимал меня, пока я сплю. Он, словно услышав эту потайную мысль, придвинулся еще ближе, хотя казалось, что ближе уже невозможно, но не обнял меня, как я ожидала, а попросил едва слышно. «Будь с нами, Дайка. Со мной». Сон уже забирал меня в мягкие кошачьи лапы, но я нашла в себе силы пробормотать. «Я же ничего не знаю. Я даже не знаю, кто вы. Другие?» «Мы летние», — ответил Дэн. И сон отпрянул, уступая место удивлению. Я даже приоткрыла глаза, хоть и не увидела в темноте лица друга. «Кто?» и он торопливо, словно боясь, что я усну, не дослушав, начал говорить. В прошлом веке была такая книга «Рассказ служанки». Эта книга еще до христианской революции не всем нравилась. Так вот, в ней написано, как будто то, что сейчас творится у нас, произошло на Западе. Смешно, правда? И там тоже появилось сопротивление, подполье, и вот они называли себя «Мой день». Почему? Не помню. Я эту книгу прочитал сразу после того, как меня вытащили из колонии, а я вообще плохо помню что-то из того времени. Вот теперь сон слетел с меня окончательно. Колония. Колония для несовершеннолетних, куда Дэн попал по моей вине. Из-за того, что я не была достаточно осторожна и позволила Агафье узнать о нашей дружбе. А теперь, когда спустя столько времени и столько событий мы наконец-то сумели воссоединиться, я даже не спросила о том, как жил все это время тот, кого я считала своим лучшим другом. Краска бросилась мне в лицо, и я порадовалась тому, что в темноте Дэн не может этого видеть. Да что со мной случилось? Почему счастливая весточка о живых родителях превратила меня в эгоистичную дрянь, равнодушную к самым близким людям? А Дэн продолжал говорить, не подозревая о захлестнувшей меня волне стыда и раскаяния. «Для наших эта книга много значит. Слишком уж похожие истории. Как некий знак, понимаешь? И однажды кто-то решил тоже использовать слова «мой день» в качестве пароля. Потом настало время пароль менять, и мой заменили на летний. И уже этот пароль продержался долго. И так совпало, что в то время нашим очень везло. Этот пароль стал чем-то вроде талисмана, счастливой звезды. Постепенно мы и себя начали называть «летний день», а позже — просто «летними». Я почувствовала, как, несмотря на сонное вагонное тепло, по спине пробежал озноб. Некий знак, да? Похоже, что теперь и я его получила. Перед моими широко раскрытыми глазами из темноты вдруг соткался высокий и светлый купол приютской церкви. Лаковые доски клироса, косые солнечные лучи, падающие на него через витражные окна, падающие на меня. Стоя под ними, я пою, запрокинув голову и опустив ресницы так, чтобы солнечные блики играли на них крошечными радугами. Пою медвежью колыбельную и представляю, что я и есть тот самый медведь, который проснулся посреди зимы и которому всего-то нужно снова уснуть для того, чтобы сразу наступило лето. Я завидовала этому медведю, потому что у меня уснуть не получалось. И я была вынуждена жить среди безжалостной зимы, куда меня вырвали из теплого родительского дома. Из лета. А зима длилась и длилась. Она не кончалась даже в оазисе под жарким южным солнцем. Оно было фальшивое, как и синее море, и желтые пляжи. Все это не давало настоящего тепла. Того, что может греть не только снаружи, но и изнутри. Такое тепло могло бы дать только лето из медвежьей колыбельной. Лето, которого я ждала все эти годы. «Лето придет во сне», — невольно прошептала я строчку из песни, и будто эти слова тоже были неким паролем, из темноты протянулась ладонь Дэна, погладила меня по правой щеке, той, где под уродливым коричневым пятном прятались еловые лапки. «Будь со мной, Дайка». Теплое дыхание щекотало мои губы. «Стань летней!» И зачарованная этим словом, этим посланным мне откуда-то знаком, я ответила: «Хорошо». А потом закрыла глаза и подалась вперед, стирая разделяющее нас расстояние.